Бонус. 10 лет спустя. От автора. Вы замечали, что в нашем мире все циклично? Замечали? Отлично. Я вижу это. Наблюдаю во многом. В смене времен года, в повторении погодных условий раз в несколько лет, в плодоношении земли и деревьев, в родах людей. Если кто-то не в силах разорвать эту цикличность или внести в нее определенные поправки, то могут долго злиться на судьбу, обстоятельства или просто на других людей, которые, по сути, и не виноваты. Это всего лишь не разорвавшийся круг. Иван. Злость поглощает, не дает свободно дышать и видеть. Руки крепко сжимают руль до скрипа, а в ушах набатом бьют слова, сказанные в обычном аудиосообщении. Она даже не соизволила явиться, послала в обычном сообщении. Звук входящего звонка разрывает напряжение в салоне машины, заставляя содрогнуться. На экране светится имя отца, но я не хочу брать. Не могу разговаривать ни с кем сейчас. Но судя по тому, что батя начинает звонить снова и снова, у него совершенно другие планы. «Да!» — выкрикиваю на весь салон, отвечая на звонок по громкой связи. «Иван, ты идиот!» — рычит отец, а у меня желание разнести всю машину. «Если это все, то пока не до тебя, бать!» Злюсь еще больше, поздно учить меня. «Нет, не все. Иван, включи голову, или ты забыл, как у нас с твоей мамой было?» «Стоп!» — шеплю. «Ты откуда знаешь, что мне нужны твои советы? Я тебя просил о них? Или спрашивал что-то?» Уже ору. Нет больше сил сдерживаться. «Я люблю тебя, Ванька. Так люблю, что внутри все сворачивается, когда тебя нет рядом». «Лживая дрянь! Лгала в глаза, а я верил!» «Не спрашивал». Батя понижает голос. «Но та, которая сейчас доказывает на кухне твоей матери, что любит тебя безмерно, и так рада, что у вас будет ребенок, говорит мне, что ты сейчас совершаешь самую страшную ошибку в своей жизни». «Ты о чем?» Слова отца выводят меня из самокопания. «О той, которая хвостом за тобой увивалась, как только вы познакомились. О Лике, Иван», — с издевкой добавляет он. «А при чем тут Лика?» Снова кричу. Но тут мне доходит. «Да вашу же мать!» «Езжай и найди ее. Сейчас же. Из-под земли достань!» Быстро говорит батя, а я уже ищу глазами место, где бы развернуться. «Не совершай глупости, за которую будешь поедом есть себя всю жизнь. Итак, напоминание тебе. Вспомни себя. Хорошо тебе было расти без отца». Отец отключается, а я паникую. Вот как у него выходит, как он чувствует. И Лика, вот же дрянь. Хватаю мобилу и начинаю набирать номер Алены. Но слышу только механический голос, который говорит, что абонент не в сети. Открываю мессенджеры, пишу сообщения, но они просто не доходят. Так, мне нужно к ней на квартиру. Доезжаю за полчаса, но успеваю заметить в отъезжающем такси знакомую ядовито-зеленую куртку. «Алена!» — кричу, как идиот, на всю машину. Стартую за ней. Не могу обогнать, пока едем по жилому сектору, но стоит только выехать на автостраду, как сразу же вырываюсь вперед и начинаю сигналить и махать водителю. Вижу, что Алена замечает меня, но она что-то говорит водиле, и тот только прибавляет. «Ах ты ж! Всегда такая своенравная, никого не слушает. Если вбила себе что-то в голову. Эх, была не была. Батя по голове не погладит. Но чинить сам буду в любом случае». Резко перестраиваясь, бью по тормозам прямо перед такси. Скрежет металла, заставляет скривиться. Но не так жаль машину, как то, что я мог просрать. «Ты идиот, Козырев!» — выкрикивает Алена, выскакивая из машины. «Да что вы меня сегодня все идиотом называете?» Огрызаюсь и иду на нее. «Пацан, да ты охренел! Я сейчас ментов вызову. У меня регистратор есть. Видно, что мужик в панике, но мне насрать». Смотрю на злую, зареванную и такую потерянную Алену и готов сам себе настучать. «Ты зачем мне глупости наговорила? Куда собралась, Алена?» Подхожу вплотную, но она выставляет руку между нами. «Не подходи ко мне, Ваня», — шипит. «Иди к своей Лике». Она же твоя невеста, а я так, развлечение. В голосе пробиваются слезы, но она сдерживается. Из какого пальца ты это высосала, смотрю на нее. А мне не нужно было ничего делать. Презрение в голосе столько, что задохнуться можно. Она сама мне все рассказала. И даже показала видео с вечеринки, на которой вы были вместе. Как интересно, хмыкаю я, растягивая губы в улыбке. И что же мы там делали? Боже, ты такой мерзкий! С ресниц срывается слеза. Но я хочу услышать все, что она скажет. Ты спал с ней, спал? А мне клялся в любви. Ты предатель, Козырев. Ее крик не могут заглушить даже мимо пролетающей машины. Но не это сейчас важно. Важно то, что я успел. Мужик, зову таксиста и достаю из кармана визитку с адресом мастерской отца. Вот сюда приедешь, я сам тебе все починю бесплатно. И номер запиши. Ты, пацан, явно меня за лухо держишь. Я на такое не поведусь. Мужик злится, пока не читает надпись на визитке. Ох ты ж. Хорошо. Быстро соглашается. Я приеду, но если обманешь... Не обману. Мне отец сам шкуру спустит. Вещи заберу. Киваю на багажник. Я никуда с тобой не поеду, Козырев! Кричит Алена и обнимает себя руками. Поедешь, милая. Мама давно хотела с тобой познакомиться. Больше не слушаю ее криков, забираю все вещи и переношу в свою тачку. И даже успеваю выхватить сумку из салона. Теперь либо со мной, либо пешком по трассе. Решай. Я тебя ненавижу, рычит Алена, топая ножкой. А я люблю. Отвечаю, улыбаясь, и сажусь в машину. Жду, когда сядет Алена, но она еще мечется. Закидываю ее сумку назад и замечаю, как из нее выпадает несколько листов. Блин, не хочу, чтобы злилась еще больше. Наклоняюсь и, подняв их, хочу засунуть назад, но замечаю квадратную черно-белую картинку и замираю. Внутри все переворачивается, а в голове звучат слова отца. «Вспомни, как тебе было расти без отца». Алена садится и со всей силы стучит дверкой. Но тут замечает у меня в руках выписку из больницы и бледнеет. «И долго ты собиралась молчать?» Не узнаю собственный голос. «Ваня?» — пищит Алена, сжимаясь. «Я?» И тут ее прорывает. Алена закрывает лицо руками и начинает просто рыдать, пытаясь что-то сказать сквозь слезы, но я ничего не могу понять. Шум в ушах и осознание того, что я на самом деле стану отцом, оглушает посильнее всего, что за сегодня произошло. «Аленка?» Протягиваю к ней руку, но она отбивается от меня, не давая прикоснуться. Вот же злюка. Резко наклоняюсь и сгребаю ее в объятия, перетягиваю к себе на колени. Кричит, шипит и вырывается, но я не отпускаю. В мозгу будто что-то переворачивается. Надолго ее не хватает. Алена затихает в руках, утыкаясь мне в шею, но плакать не перестает. Ох, и влетит мне. Но я завожу машину, и вот, держа на руках Аленку, как самый ценный подарок, еду домой. Что там сказал батя, что я скоро стану отцом? Вот как в воду глядел. Ваня шепчет, всхлипывая Алена. Я ни с кем не спал, малыш. Ни на каких вечеринках не был, тем более с Ликой. Все дни, когда я был не с тобой, сидел с мелкими. Говорю спокойно, не хочу, чтобы она злилась. Или еще чего похуже. Я тебя люблю, дурочка. Тебя одну, зачем мне другие? Но она... Безмозглая курица, которая вбила себе в голову, что я должен быть ее, перебиваю Алену. Мы все решим. Вместе решим. Только ты должна пообещать, что больше никогда не сбежишь, не поговорив. Алена поднимает свои зареванные глазки. «Обещай!» — давлю на нее. «Обещаю!» — шепчет и снова ложит голову мне на плечо. «А куда ты меня привез?» Она оглядывается вокруг, а я только улыбаюсь. Жму кнопку, чтобы открыть ворота, и заезжаю во двор. Хороший же повод познакомиться с родителями. «Валера!» Лена подходит сзади и смотрит через плечо во двор, куда заехал только что Ванька. Успел. Улыбаюсь, и на сердце становится так тепло, будто это я успел. Будто это я не совершил тех глупых поступков. Слава Богу. Лена всхлипывает и утыкается мне в спину. Мы как никто знаем, чего может стоить глупость. Стоим так и смотрим, как худенькая симпатичная девочка сопротивляется Ивану, что-то доказывает, пытается вырвать руку, а сын вот точно идет, только улыбается и нежно поглаживает ее по щеке. «Может помочь?» — шепчет Лена. «Не», — тяну довольно, разворачиваясь к жене. «Теперь он сам справится». Целую ее в висок и жду, когда Ванька зайдет в дом. Долго ждать не приходится, но я почему-то знаю, с какой новостью он сейчас зайдет. Рад только тому, что вовремя смог выпроводить Лику отсюда. И соседу позвонил, посоветовав уделить время дочери, иначе я сам займусь ее воспитанием. «Мам! Пап! Мы приехали!» Ванька кричит с порога, но помимо его голоса слышно еще и шипение его малышки. «И мы с новостями!» «Готова, родная?» — спрашиваю, опуская взгляд на удивленную Лену.